Боевые действия этой гражданской войны начались 12 апреля 1861 года сражением за Форт Самтер около города Чарльстона в штате Южная Каролина, который конфедераты после блокады и бомбардировки смогли захватить. Это событие послужило формальным предлогом для начала американской гражданской войны. Президент Линкольн объявил Южные Штаты мятежниками, провозгласил морскую блокаду их побережья и издал прокламацию о наборе 75 тысяч добровольцев в армию США. Кстати, создание такой большой американской армии подтолкнуло колеблющиеся рабовладельческие штаты в объятия южан. И вскоре Виргиния, Северная Каролина и Теннесси проголосовали за присоединение к конфедерации. Техас вошел в состав США немного позже. Север и юг призвали добровольцев в армию. Сначала их было достаточно много с обеих сторон. Однако, как это и бывает на всех долгих войнах, первоначальный энтузиазм очень быстро спал, когда люди выяснили, что воевать придется долго и тяжело, из-за чего обеим сторонам этого конфликта пришлось вводить законы об обязательном призыве в армию. Первыми это сделали южане в апреле 1861 года, объявив о призыве в армию лиц от 18 до 20 лет, кроме чернокожих, чиновников и священников. В июле такой закон был издан на севере. Впрочем, Калифорнии это не касалось, из-за удаленности этого штата от основного участка боевых действий. Здесь все свелось к сбору добровольцев, из которых собиралось местное ополчение. Однако, тут все пошло не совсем гладко. Выяснилось, что хотя наш штат и считался свободным от рабства штатом, это было даже в Конституции Калифорнии записано, но у нас здесь вдруг обнаружилось значительное количество людей, сочувствующих рабовладельческой конфедерации. Особенно много таких неблагонадежных типов было в Южной Калифорнии, и они там подняли бучу, пытаясь отделиться от США и присоединиться к США. В этой некрасивой истории, которая чуть было не закончилась кровавым мятежом против федерального центра, были замешаны губернатор Джон Дауни и бригадный генерал Джонстон, командовавший федеральными войсками в Калифорнии. Однако их заговор был раскрыт сторонниками Севера, и вскоре неблагонадежного генерала Джонстона сменил на его посту генерал Эдвин Сомнер, прибывший из Вашингтона. Поэтому армия здесь оказалась на стороне президента Линкольна, и первое время смогла удержать ситуацию под контролем. Как только в начале 1861 года разразился кризис сепаратизма, то несколько рот прежнего ополчения Калифорнии были расформированы из-за сомнения в их лояльности Северу, после чего начали формировать новые отряды ополченцев из сторонников борьбы с рабством. Масла в огонь подлила новость о том, что независимая территория Аризона отделилась от территории Нью-Мексико и вступила в конфедерацию. Если раньше мы были отделены от рабовладельческих штатов юга буфером из территории Аризона и Нью-Мексико, то теперь на нашей южной границе появились открытые враги, сражавшиеся на стороне конфедератов. Глава 24. Глава 24. Ополченец. Летом 1861 года подразделения регулярной армии начали покидать Калифорнию. Их отзывало командование на восток страны, где сейчас начались интенсивные боевые действия, в которых полегло немало профессиональных военных с обеих сторон. В общем, военные из нашего штата начали потихоньку уходить, а им на смену вставали местные ополченцы, которые и должны были защищать покой нашего штата и поддерживать здесь порядок. 4 сентября 1861 года был избран первый губернатор Калифорнии Лиланд Стэнфорд, принадлежавший к партии республиканцев, ратовавших за отмену рабства. Смешно, конечно, но до этого момента посты губернаторов нашего свободного штата в основном занимали политики из партии демократов, которые как раз симпатизировали рабовладельцам с юга. Но сейчас политическая конъюнктура сменилась, и губернатором стал противник рабства. Новый губернатор энергично взялся за дело. Он прекрасно понимал, какая непростая обстановка с сепаратизмом сейчас сложилась в Калифорнии, и начал предпринимать усилия по уничтожению сепаратизма в нашем штате. Он обратился ко мне с предложением возглавить отряды ополчения в Южной Калифорнии. Тут сказалось мое боевое прошлое, мои подвиги во время гражданской войны в Канзасе, где мы с оружием в руках вместе со знаменитым Джоном Брауном как раз сражались против рабства. За это надо сказать спасибо газетчикам. Они создали из меня эдакого непримиримого борца против рабовладельцев. И в американском обществе мое имя было теперь тесно связано с аболиционизмом. Короче говоря, в рабовладельческих штатах юга мне было лучше не появляться. Там меня многие ненавидели и желали моей смерти. Кроме этого, я успел зарекомендовать себя и в Калифорнии как военный лидер. Губернатор Стэнфорд был наслышан о моих победах над мятежниками в Сан-Франциско и апачами в Южной Калифорнии. Конечно, битвой за Сан-Франциско командовал не я, а генерал Шерман, а я лишь был его заместителем тогда. Но генерал Шерман нас покинул, уехав в Вашингтон и поступив на службу в армию Союза, и вроде как там уже вовсю воевал с южанами. Но мои боевые заслуги тоже имели место быть. Да, и я также уже успел доказать свою состоятельность как полководец в войне с апачами. Но самое главное, это то, что я сейчас ни под каким предлогом не смогу поддержать сепаратистов и встать на сторону рабовладельческой конфедерации. Поэтому мне верит власти штата. Мне губернатор прямо об этом сказал, когда предлагал мне эту должность. Ведь оказалось, что в Калифорнии в данный момент очень мало людей моего калибра, которым можно доверить такое ответственное дело. Слишком много здесь среди калифорнийской знати появилось людей, сочувствующих США. Отказываться я не стал и, немного подумав, согласился возглавить ополчение Южной Калифорнии. Чин полковника ополчения у меня уже имелся. Мне его другой губернатор присвоил еще раньше. Поэтому я сейчас взялся за формирование вверенных мне частей, которые со мной отправятся в Южную Калифорнию. Мне предстояло набрать один пехотный и один кавалерийский полк калифорнийских ополченцев. За основу кавалерийского полка я взял 500 моих конных бойцов из Китежлинда, а еще 600 всадников из жителей Центральной и Северной Калифорнии мне удалось набрать довольно легко. Тем более, что я пообещал вооружить их, как и моих русских стрелков, магазинными карабинами, винтовками и револьверами системы Кольта Сноу. Пока такое новейшее оружие здесь в Калифорнии мало распространено, но многие тут уже знают о многозарядных винтовках, которыми были вооружены все взрослые мужчины Китежлинда. Мы же уже пару раз их тут успешно и довольно массово применяли раньше, и это произвело неизгладимое впечатление на местных жителей. А вот с формированием пехотного полка возникли трудности. В пехоту же обычно шли довольно бедные люди, которые не могли себе позволить иметь лошади и нормальное снаряжение. Хорошо, что хоть оружие им должны были власти штата из армейских арсеналов выделить, а то еще и на пехотинцев у меня в закромах Форта Росс пока просто не было столько оружия. Я и так все свои запасы выгреб, чтобы вооружить ими своих кавалеристов. Поэтому пехотный полк у нас состоял из 763 человек всего. Мда, на Востоке обычно батальоны такую численность имеют, а у нас вон гордо 5-м пехотным полком обозвали. Ну хоть мой один и краткий кавалерийский полк своему названию соответствует. Там с численностью все в порядке было. 1154 всадника. Нормальный полк получился. Прямо по армейским штатам. И вооружен он отлично. Новейшим оружием. В отличие от моей пехоты. Ведь пехотинцам губернатор выделил из арсенала какое-то допотопное старье. Гладкоствольные, дульнозарядные мушкеты Спрингфилд модели 1842 года, которые надо было заряжать после каждого выстрела. Нет, были там и нарезные мушкеты Спрингфилд модели 1861 года. Эти тоже однозарядные и заряжаемые с дула, зато с нарезным стволом, что позволяло стрелять дальше, чем гладкоствольное оружие. Но таких ружей в арсенале было крайне мало. Мда, печальная картина. Вот не понимаю я этих американских военных. В армии США сейчас только пока почему-то кавалеристы и моряки вооружаются новенькими винтовками системы Кольта Сноу, а пехотинцы упорно продолжают бегать с однозарядными мушкетами, которые к тому же еще и значительно устарели к этому времени. Это я про те гладкоствольные и дульнозарядные фузии модели 1842 года говорю, что нам выдали из армейского арсенала. В общем, полное барахло, а не оружие. А ведь с такими смешными ружбойками сейчас там на востоке США десятки тысяч солдат с обеих сторон воюют и ходят красивыми шеренгами друг на друга, как во времена наполеоновских войн. Я тут недавно почитал местное наставление по тактике. Тактика пехоты или правила маневров пехоты Соединенных Штатов Уинфилда Скотта, издание 1835 года, и ужаснулся. Ведь американская армия в 1861 году все еще воюет по учебникам, основанным на опыте войн с Наполеоном. Там прямо было написано об этом. Все эти ровные и красивые шеренги, шагающие в полный рост по открытой местности в ногу и под музыку, и малоэффективная залповая стрельба куда-то в сторону противника. Ну, и бред про пулю дуру и штык молодец. Все в той книжонке было. А ведь мне ее генерал Шерман подарил, когда уезжал из Калифорнии. Это типа, чтобы я правильную тактику выучил наконец. Вот так тут люди до сих пор воюют не только в Америке, но и в Европе. Вот только как этот маразм сочетается с новейшими многозарядными и скорострельными винтовками, которые могут с очень большой дистанции выкосить все эти красивые и очень глупые шеренги наступающей пехоты противника. Я уже много раз видел, как подавляющая огневая мощь влияет на исход боя. Да, те пехотинцы опереточные со своими идиотскими штыками до стрелков с магазинными винтовками просто не успеют добежать. Умрут уставшими от бега. Вот и все. Идиотизм какой-то. В общем, с пехотой у меня все было довольно печально. Люди в пехотный полк ополчения записывались крайне неохотно. Поэтому полную численность я набрать так и не смог. Время поджимало. Да, и губернатор меня торопил, чтобы мы поскорее выступали в направлении к Лос-Анджелесу. Там складывалась очень непростая обстановка с местными сепаратистами, которые начали уже в открытую вооружаться и сбиваться в отряды, готовя восстание в Южной Калифорнии. Поэтому нам следовало туда поспешить, пока ситуация в том районе не стала критической. Правда, порадовало меня одно обстоятельство. Недавно мой поверенный юрист сообщил мне по телеграфу из Нью-Йорка, что некий доктор Ричард Джордан Гатлинг пытался продать армии США свое изобретение, которое он называл на французский манер «многоствольная картечница». Правда, армия не заинтересовалась таким оружием, так как начальник вооружения армии США бригадный генерал Джеймс Рипли признал огонь подобной картечницы совершенно бесцельной формой траты боеприпасов. В общем, этот изобретатель пролетел как фанера над Парижем, а я вот сделал стойку на его фамилию Гатлинг, ведь это тот самый легендарный человек, который изобрел первый американский многоствольный пулемет, и его фамилия потом стала нарицательной для подобных систем автоматического оружия. Я же когда-то еще в прежней жизни стрелял из отреставрированного Гатлинга в Техасе. Там же в 21 веке подобный антиквариат очень ценят и уважают. Вот и меня тогда впечатлила огневая мощь того древнего пулемета с вращающимся блоком стволов. Поэтому как только я услышал про Гатлинга и его изобретение, то решил выкупить у изобретателя его идею. Сейчас же он находится в отчаянии. Ему недавно вояки отказали в покупке его оружия, и я хотел этим коварно воспользоваться. Тем более, что я прекрасно знал, что с этого своего изобретения Гатлинг еще не скоро начнет прибыль получать. Американские военные ведь еще теми ретроградами оказались. Не любят они новинки. Тем более, такие вот революционные, как этот замечательный пулемет. Но я то знаю, что за подобным оружием будущее, и лет через 10 оно начнет приносить прибыль, потому что все армии мира вдруг поймут его смертоносную эффективность, и картечницы Гатлинга начнут покупать в больших количествах, а различные модификации Гатлингов потом будут стрелять вплоть до начала 20 века. Поэтому мой юрист в Нью-Йорке предложил Ричарду Гатлингу 20 тысяч долларов за его идею. По нынешним временам для доктора, залезшего в долги, это была просто огромная сумма, а для меня, это мелочь, с моими миллионами в банке, это просто пустяк. В общем, изобретатель долго не раздумывал и почти сразу же согласился на эту сделку, тем более, что я пообещал еще и честно упомянуть его имя для истории, когда буду регистрировать патент на эту многоствольную картечницу. В принципе, такое здесь было не новостью. Довольно часто нищие изобретатели продавали свои идеи какому-нибудь богачу, который потом регистрировал изобретение на свое имя. Капитализм он такой. Любой изобретатель может продать свою идею другому лицу, отказавшись от своего изобретения ради денег. А я заплатил Ричарду Гатлингу очень солидную сумму, по здешним меркам. Поэтому обе стороны этой сделки были довольны результатом. Доктор Гатлинг заработал денег здесь и сейчас, а я получил еще один патент, который в будущем принесет мне миллионы. Глава 25. Пограничные стычки. Прибытие моей армии в Южную Калифорнию в ноябре 1861 года немного остудило горячие сепаратистские головы. Властям ведь в этой части штата приходилось очень нелегко. Например, в том же Лос-Анджелесе сторонники конфедерации всерьез были готовы выступить с оружием в руках против городских властей. Но две роты моих ополченцев там быстро навели порядок, арестовав несколько зачинщиков и смутьянов, чтобы контролировать округу и пресекать перемещение сепаратистов к границам территории Аризона и Нью-Мексико, где сейчас хозяйничали сторонники конфедерации. Армия Союза ранее на юге Калифорнии возвела несколько укрепленных лагерей, где стояли сначала солдаты регулярных частей, а теперь их сменили мои ополченцы. Я разместил своих людей в лагере Латхэм, лагере Карлтон, лагере Морис, лагере Кади и лагере Драм. Сам я расположился с большей частью своих людей в форте Юма, который находился на границе Южной Калифорнии и Аризоны на западном берегу реки Колорадо. Армия, к счастью, здесь оставила большое количество продуктов и одну батарею из 4 полевых пушек вместе с артиллеристами, которыми командовал лейтенант Гарольд Краштон. Артиллеристы и их пушки перешли таким образом под мое командование. Форт Юма стоял на так называемой Южной тропе, которая шла через территорию Аризоны вдоль рек Гила и Колорадо. По сути своей это был единственный безопасный путь через раскаленную пустыню. Поэтому форт Юма располагался в стратегически важной точке, перекрывая эту дорогу из Аризоны. Служба в этих местах была не очень тяжелой. Зимой в пустыне было не очень жарко. Да, и тут сказывалась близость реки Колорадо, рядом с которой располагался форт Юма. Кроме этого, припасов у нас имелось в достатке. Ведь совсем недавно перед нашим приходом сюда пароход Большой Гарри по реке привез солидное количество продовольствия и пороха в форт. Поэтому мы здесь совсем не голодали. Первый месяц все было спокойно. Только наши конные патрули поймали несколько сторонников конфедерации, которые пробирались из Южной Калифорнии в Аризону. А потом к нам в форт Юму прискакал гонец, который привез сообщение, что в нашу сторону двигается отряд местных сепаратистов «Лос-Анджелесские горные стрелки». Это были сторонники конфедерации из Южной Калифорнии, которые собрались, вооружились и решили прорваться в Аризону, чтобы воевать там на стороне рабовладельческого юга. Допустить их прорыва через границу было нельзя ни в коем случае, ведь пример этих людей мог вдохновить других сепаратистов Калифорнии на активные боевые действия против федеральных властей. Пока то они еще боялись высовываться и переходить от слов к делу. Выслав навстречу тем лос-анджелесским горным стрелкам своих конных разведчиков-индейцев, да в эту военную кампанию я их тоже привлек, я начал собирать силы для перехвата. Всего сейчас в этом районе у меня имелось 400 кавалеристов из Китежлинда, рота пешего ополчения и батарея полевой артиллерии. По донесениям моих индейских разведчиков, в отряде противника на данный момент было около 70 человек, которые передвигались верхом на лошадях. В принципе, логично, ведь путешествовать по пустыне Аризоны лучше верхом, чем пешком. Тем более, если ты хочешь быстро прорваться через пограничные кордоны и потом удрать от погони, которую за тобой точно отправит. Пехотинец далеко не убежит, а вот у всадника есть все шансы проскочить мимо форта Юма, и у них могло бы все получиться, если бы нас вовремя не предупредили о подходе этого отряда сепаратистов. Эти ребята, мечтавшие сражаться за конфедерацию, вполне могли бы ночью переправиться через реку Колорадо и раствориться в Аризонской пустыне, но им не повезло, кто-то их сдал, и теперь я выдвинулся им навстречу со всеми своими кавалеристами, базировавшимися в тот момент в форте Юма. Пехоту и артиллерию решил оставить охранять форт. Они нас будут только тормозить в погоне за такой шустрой добычей, как конный отряд. Конницу может догнать только конница. Командиры этого отряда сепаратистов были неполными кретинами. Поэтому прямо к форту Юма они своих людей не повели, а решили его обойти южнее по горной тропе и переправиться через реку Колорадо немного южнее нашего форта. Но мои индейцы уже давно засекли этот вражеский отряд, и теперь следили за всеми передвижениями противника. Ну, и мне о них тоже сообщали довольно оперативно. В горах на самом деле дорог-то очень мало имеется. Это же вам не открытая со всех сторон прерия. В горной местности вы можете передвигаться только по горным тропам, по которым в состоянии пройти ваши лошади. Поэтому вычислить путь следования лос-анджелесских горных стрелков было не очень сложно. И когда сепаратисты Южной Калифорнии подъехали к переправе через реку Колорадо, то мы их там уже ждали. Конечно же, в засаде. Да, вы, наверное, уже поняли, что я очень люблю воевать именно так, коварно и внезапно нападая на врагов из засады. На мой взгляд, это самая эффективная тактика, которую я подсмотрел у индейцев. Те тоже любят так вот воевать. А что, обычно противник, застигнутый врасплох и попавший в вашу засаду, несет значительные потери, быстро теряет волю к сопротивлению и боевой дух. А вот ваши люди при этом наоборот несут не очень большие потери, и боевой дух у них находится на небывалой высоте во время боя. Вот и в этот раз все сработало как по нотам. Отряд сепаратистов беспорядочной толпой влетел прямиком в нашу засаду. Те беспечные кадры даже при этом разведку вперед по пути следования не выслали. Помнится, апачи были более бдительными. Впрочем, им это все равно тогда не помогло. Но эти же белые любители рабовладельцев вообще по сторонам не смотрели и ехали по горной тропе как по бульвару на пикник. Расслабились сепаратисты, думая о том, что они скоро уже пересекут границу с Аризоной, но мы их жестоко обломили. Когда по вражеской колонне, которая неторопливо двигалась по извилистой тропе между гор, мои люди открыли ураганный огонь из своих магазинных карабинов и винтовок, то для лос-анджелесских горных стрелков наступил настоящий Армагеддон. Более половины из них были убиты в первые же минуты боя, остальные же поспешили сдаться. Так как из этого огненного мешка мы никого не выпускали, расстреливая как людей, так и их лошадей, сдавшихся сепаратистов мы разоружили и начали оказывать им медицинскую помощь, а то ведь среди них имелось к этому моменту множество раненых. Когда по вам со всех сторон в ограниченном пространстве горной тропы начинает стрелять сразу 400 многозарядных и скорострельных стволов, то уцелеть в такой ситуации проблематично. Поэтому многие из наших пленников были ранены в этом скоротечном бою, и впоследствии до города Сакраменто мы смогли доставить только 23 мятежника, остальные умерли от ран по дороге. В столице штата Калифорния их потом содержали в федеральной тюрьме аж до окончания гражданской войны в США, и я считаю это правильным, а то тут уже бывали случаи, когда каких-нибудь сепаратистов ловили при попытке пересечь границу с Аризоной и присоединиться к армии конфедерации, и потом некоторые представители властей нашего штата брали с этих преступников честное слово, что те не будут больше предпринимать попыток покинуть пределы Калифорнии и отправиться воевать за рабовладельческие США. Сепаратисты клялись на Библии, что больше так не будут делать, и потом почти сразу же нарушали свою клятву, и все же уезжали на территорию Южных Штатов, где и вступали в армию конфедерации. Вот прямо детский сад, штаны на лямках какой-то. Преступник должен отвечать за свои поступки перед законом, а эти сепаратисты нарушили закон, и в моих глазах были обычными преступниками, которых надо было беспощадно капать, невзирая на их положение в обществе и цвет кожи. Кстати, о коже. Все эти сепаратисты, которых мои кавалеристы так эффективно разбили в этом бою, были белыми колонистами. Не было среди них ни индейцев, ни мексиканцев, ни метисов с креолами. Только белые арийцы там пострадали за свои расистские взгляды. И среди них там были даже довольно влиятельные и богатые люди. Так среди убитых врагов мои люди даже обнаружили труп бывшего командующего армейскими частями в штате Калифорния, бригадного генерала Альберта Сидни Джонстона, того самого, который был замешан в попытке сепаратистов захватить власть в штате Калифорнии и присоединение его к конфедерации. Я уже говорил, что этот кризис сепаратизма произошел в самом начале этой гражданской войны. Генерала Джонстона тогда сняли с его поста, лишили звания и отправили в отставку. Кстати, он ведь даже перед этим и не скрывал своих симпатий к Южным Штатам, и потом решил присоединиться к армии конфедерации, и в составе лос-анджелесских горных стрелков прорывался через границу с Аризоной, но словил пулю в голову в нашей засаде, отчего и скончался на месте. Однако и кроме него там и других влиятельных людей с юга Калифорнии хватало, и многие из них встречу со мной и моими людьми не пережили. Такая быстрая и кровавая расправа над кучей белых и уважаемых колонистов произвела огромное впечатление на калифорнийское общество. Вот странно все это. Я же раньше несколько сотен индейцев здесь уже уничтожил, и никто после той бойни даже не вздрогнул. А тут погибло несколько десятков белых поселенцев. И такая вот бурная реакция. Впрочем, я же все время забываю, что для белых колонистов здесь индейцы, негры и другие цветные люди являются недочеловеками. Это ведь совсем не немцы в 30-х годах 20 века свой нацизм придумали. Его гораздо раньше в цивилизованной Европе изобрели, когда белые европейцы начали активно грабить и притеснять другие народы в Америке, Африке и Азии. Тут даже англосаксы специальный термин под это дело придумали – «бремя белого человека». Вот так они пафосно и лицемерно обзывают то, что творят с менее цивилизованными народами. В данный момент вся европейская цивилизация больна откровенным расизмом и нацизмом, и с этим ничего сделать невозможно. Вот в таком обществе я сейчас живу. Но как бы там ни было, а теперь моя репутация борца против рабства еще больше окрепла. И в той же Калифорнии я теперь являюсь эдаким эталоном для местных аболиционистов. Хотя сам я к этому совсем не стремился. Вы же прекрасно знаете мои взгляды на негров и эту глупую борьбу с рабством. Но я же не идиот, чтобы рассказывать об этом здесь всем желающим. Для них я теперь тоже превратился в какого-то непогрешимого апостола типа знаменитого борца за права негров Джона Брауна. После этих кровавых событий губернатор Стэнфорд проникся ко мне еще большим доверием и симпатией, и присвоил мне чин бригадного генерала ополчения штата Калифорния. Глава 26. Калифорнийская колонна. Следующие несколько месяцев прошли для нас довольно тихо и спокойно. Сепаратисты, впечатленные нашей кровавой расправой над Лос-Анджелесскими горными стрелками, притихли как мыши под веником, и больше нас не беспокоили. Даже отчаянные одиночки перестали шастать через границу с Аризоной. А тем временем в Нью-Мексике кипели бои между конфедератами, вторгшимися туда из Техаса, и армией Союза. На территорию Нью-Мексики и Аризоны вторглись силы конфедерации во главе с генералом Сибли. Дела у сил Союза в Нью-Мексике под командованием генерала Кенди шли не очень хорошо. 27 июля 1861 года 7-й краткий пехотный полк США под командованием майора Айзека Линда был разбит конфедератами возле форта Филмор. После капитуляции Линда последовали дальнейшие неудачи Союза. Крупное сражение при Вальверде 21 февраля 1862 года, где 2500 добровольцев генерала Кенби из Нью-Мексики проиграли 3000 конфедератов под командованием генерала Сибли из Техаса. После чего силы Союза отступили к форту Крейг, а генерал Сибли продолжил свое наступление на север. Города Альбукерке и Санта-Фе сдались без особого сопротивления его войскам. В свою очередь войска Союза, состоявшие из добровольцев из Колорадо под командованием полковника Джорджа Слоу, а также из регулярных войск из форта Лайона и форта Юниона, одержали крупную победу в каньоне Апачи и Глориете в нескольких милях к востоку от Санта-Фе. Это сражение длилось с 25 по 28 марта 1862 года и было последним крупным сражением в Нью-Мексике. У нас же в форте Юма к концу марта начались значительные изменения. Губернатор Калифорнии прислал мне подкрепление в виде 1 го калифорнийского пехотного полка и 6 рот 2 го калифорнийского кавалерийского полка. Командовал теми силами полковник Джордж Бауи. Кроме этого, командующий силами калифорнийского ополчения генерал Райт назначил меня командующим силами вторжения в Аризону. Ведь мне не просто так передали войска полковника Бауи в подчинение. План у нашего командования был следующим. Конфедераты сейчас вторглись в Аризону и по сведениям союзной разведки продвигались к калифорнийской границе. В ответ на это в форте Юма под моим командованием формировалась так называемая калифорнийская колонна, состоявшая из 1 го калифорнийского кавалерийского полка, 1 го калифорнийского пехотного полка, 5 рот 2 го калифорнийского кавалерийского полка и легкой батареи 3 го артиллерийского полка США. Итого, под моим командованием собралось 2460 человек, с которыми я должен был перейти границу и наступать по территории Аризоны с целью вытеснения оттуда сил конфедерации. Вот такую грандиозную задачу передо мной поставило командование, а я прекрасно себе представлял всю сложность предстоящей операции, ведь Аризона по большей части представляет из себя пустыню, в которой слишком мало источников с питьевой водой. Именно поэтому там так вольготно до сих пор проживали индейцы из племени Апачи и Наваха, которые с успехом отбивали все наскоки белых колонизаторов и даже переходили в контратаки. Поселений белых людей и мексиканцев в Аризоне было крайне мало, и почти все они располагались вдоль южной тропы, идущей вдоль реки Гила до реки Рио-Гранде. Только там белые колонизаторы могли чувствовать себя комфортно. А вот большая часть свободной территории Аризоны была владениями индейцев, довольно недружелюбных индейцев, которые воевали как с конфедератами, так и с нами. И еще дефицит питьевой воды даже на южной тропе не позволял передвигаться там большим отрядом. Поэтому мои войска начали выдвигаться группами по 2-3 сотни человек, с интервалами в пару дней. 15 апреля 1862 года калифорнийская колонна выступила в поход на Аризону. Я следовал впереди с группой из 300 кавалеристов из Китежлинда. С нами двигались и необходимые припасы в караване из нескольких повозок. Там помимо еды, патронов, динамита везли и бочки с водой. И еще в одной из повозок в разобранном виде ехали 2 новеньких многоствольных пулемета системы Кольта Сноу. Да-да, это те самые картечницы Гатлинга, патент на которые я выкупил у их изобретателя. Только я извращаться с названием не стал и назвал свое новое оружие пулемет. Пулемет, он и в Африке пулемет. Никакая это не картечница. Там никакой картечи и в помине нет. Это скорострельное оружие стреляло пулями. С производством я также особо заморачиваться не стал и пошел по уже протаренному пути. То есть предложил Сэмюэлю Кольту наладить на его оружейной фабрике еще и выпуск многоствольных пулеметов. Кстати, Кольт потом адаптировал этот пулемет под свои патроны центрального боя от магазинных винтовок системы Кольта Сноу. Таким образом, сейчас нам не надо было с собой тащить через всю Аризону еще и особые боеприпасы для наших пулеметов. К ним же прекрасно подходили стандартные винтовочные патроны, которых у нас имелось в достатке. Между прочим, эти два пулемета нам прислали из первой партии, выпущенной на фабрике Кольта. Хорошо, что успели доставить их в Калифорнию до нашей отправки в Аризону. Вот теперь мы их и испытаем в настоящем бою в полевых условиях. Нет, так-то мы из тех пулеметов постреляли немного. Мне же надо было научить своих людей обращаться с новым оружием как-никак, но именно реальный бой должен был показать эффективность этого нового вида оружия. Помня уроки предыдущих боев, в которых мне удалось ранее поучаствовать, мой передовой отряд двигался вперед, выпустив перед собой веер конных дозоров. Я совсем не хотел попасть в засаду конфедератов или каких-нибудь местных индейцев, которые в этих местах отличаются повышенной воинственностью и ненавистью к белым. Основная же часть моих войск следовала за нами на большом удалении друг за другом. Мда, как я и предполагал, а в этой пустыне никто не сможет провести армию в десятки или сотни тысяч солдат и лошадей, как это было сейчас на востоке страны. Тут в Аризоне просто нет столько воды и еды, чтобы прокормить во время марша такую прорву народу. Здесь даже моя армия в 2000 человек испытывала значительные трудности при передвижении. Тут нам приходилось больше сражаться с природой, а не с живыми врагами. И лишь пройдя примерно 200 миль до Уайт-Миллс возле деревень Пима, мы, наконец-то, встретили противника. Кавалерийская рота конфедерации под командованием капитана Шерода Хантера двигалась в нашу сторону по той же самой южной тропе. Позднее мы узнали, что капитану Хантеру генерал Сибли приказал выдвигаться из Аризоны до форта Юма. Просто противник тогда еще не знал о том, что мы сами собираемся вторгнуться в Аризону. Да, и не располагал командующий силами конфедерации в этом районе о численности наших войск. Поэтому и послал сюда всего одну роту техасских кавалеристов, которая и столкнулась на марше с моими 300 всадников из Китежлинда. Наши конные разведчики-индейцы вовремя засекли подход крупного отряда противника, поэтому эта встреча для меня неожиданностью не стала. Кстати, техасцы тоже заметили моих индейцев, но издалека приняли их за апачей, ведь для белых людей все индейцы на одно лицо. Поэтому неудивительно, что враги перепутали моих индейцев из племени Кашая с апачами, поэтому они особо не насторожились. Подумаешь, двое индейцев на своих мустангах немного помаячили на горизонте и затем благополучно удрали прочь. Это же земли апачей. Но одиночные апачи на целую роту техасской кавалерии нападать не станут. Слишком это опасно для плохо вооруженных индейцев. Поэтому мы успели до подхода конфедератов залечь на холмах на пути противника. Южная тропа то здесь была рядом. Повозки с припасами и лошадей мы спрятали за холмами и приготовились ждать. Ожидание надолго не затянулось. Однако, вражеский дозор, к моему большому сожалению, все же смог засечь нашу засаду. И хотя в результате вспыхнувшей перестрелки все конные разведчики конфедератов были убиты, но свое черное дело они все же сделали и предупредили роту техасских кавалеристов, следующих на некотором удалении за ними. Поэтому противники насторожились, и нам в этот раз напасть на них внезапно из засады не получилось. А жаль. Однако один из наших индейских разведчиков предложил мне ввести в заблуждение врагов. Я выслушал его предложение и согласился. Можно попробовать. Когда кавалерийская рота капитана конфедерации Хантера выехала из-за барханов, то его бойцы увидели следующую картину. 5 техасских разведчиков из разведывательного дозора лежали на земле, а какие-то индейцы собирали с них трофеи, а один из них даже скальп снял с трупа техасца. Эта картина привела в бешенство темпераментных техасцев. С апачами они уже не раз встречались в бою и ненавидели их со страшной силой. А тут вдруг такое подлое и наглое убийство краснокожими их боевых товарищей. В общем, капитан Хантер тоже был техасцем. Поэтому он, как и его люди, поддался эмоциям и приказал сходу атаковать мерзких апачей. Наша уловка сработала на 5 с плюсом, и техасцы огромной разъяренной толпой понеслись за индейцами, которые, завидев такую кучу злых белых людей, поспешили вскочить на своих лошадей и начать от них убегать на полной скорости. А когда мои индейцы притащили за собой на хвосте всех этих обозленных конфедератов прямиком под наши стволы, то я приказал открыть огонь, и при этом стреляли не только многозарядные винтовки и карабины моих кавалеристов, но еще и начали деловито трещать очередями оба наших пулемета, которые мы успели тут установить, зарядить и замаскировать до подхода противника. Через несколько минут этой кровавой мясорубки лишь три десятка вражеских всадников начали улепетывать прочь, нахлестывая своих лошадей. Мда, пулеметы – это страшная сила. Если бы не они, то мы бы за такое короткое время тут столько врагов не настреляли. Впрочем, мои кавалеристы тоже неплохо стреляли, довольно точно и быстро. Не зря я их все же гонял на тренировках. Не зря они жгли дорогущие патроны, которые я покупал как раз для этих целей. И теперь могу смело утверждать, что в этих местах мои стрелки из Китежлинда являются самыми меткими и боеспособными. Я ведь тут недавно узнал, как обстоят дела в регулярной армии с огневой подготовкой солдат. И от этого у меня волосы на голове и других частях тела от ужаса дыбом встали. Ведь в той же американской армии солдаты тренируются в стрельбе вхолостую. То есть их больше учат правильно и быстро перезаряжать свои дульнозарядные ружья. А вот непосредственно самой стрельбе по мишеням уделяется очень мало времени. Да, что там говорить. Многие солдаты всего лишь несколько раз стреляли на тренировках до этой гражданской войны. А про американских ополченцев я вообще молчу. Этих совсем никто стрельбе не учит. Просто выдают людям оружие. А дальше уже сами с ним разбирайтесь. Поэтому мои стрелки из Китежлинда на общем фоне выглядят сейчас крутыми суперпрофессионалами, которые раньше на стрельбище не одну сотню патронов сожгли, и теперь со своим оружием обращаются виртуозно. Но пулемет, это все же пулемет, особенно, если их у вас не один, а целых два имеется. Поэтому неудивительно, что этот отряд техасской кавалерии был разгромлен всего за пару минут. Многие из конфедератов были убиты или ранены, а те, кто уцелел и умудрился удрать отсюда, ни о каком дальнейшем сопротивлении нам и не помышляли. После этого сражения силы конфедерации мы не видели больше на всем пути нашего следования до границ Техаса. Конфедераты, впечатленные таким быстрым и кровавым разгромом кавалеристов капитана Хантера, больше с нами в огневой контакт не вступали и поспешно отступали на восток к Рио-Гранде. Поэтому мы без особых препятствий двигались по южной тропе, занимая без боя немногочисленные поселения и форты. Последовательно мы к концу мая заняли деревни Пима, мельницу Уайта, форт Брекенридж, лагерь Каньон Диэра, город Тусон. Кстати, в Тусоне, к моему удивлению, оказалось очень мало жителей. Как объяснили мне те, кто там все же остался ждать нашего прихода. Конфедераты здесь до смерти напугали мексиканцев, проживавших в Тусоне, рассказами о том, что мы придем и вырежем всех жителей этого города. А перед этим, конечно же, изнасилуем всех женщин и детей. Поэтому большинство перепуганных граждан оттуда поспешило свалить куда-нибудь подальше в Западный Техас. Впрочем, мне было наплевать на безлюдность этого мелкого городишки посреди пустыни. Главное, что тут нашлись большие запасы провианта и воды. И вскоре большая часть моей калифорнийской колонны здесь встала на постой. Удивительно, что удирающие от нас конфедераты не догадались уничтожить запасы продовольствия и отравить колодцы в Тусоне. Это могло бы серьезно осложнить нам жизнь, но они почему-то так не потупили. До границы с Техасом на Рио-Гранде отсюда было примерно 250 миль. В общем, половину пути мы уже прошли. Мне же командование Союза поставило задачу взять под контроль Аризону и дойти до границы Техаса. Наше триумфальное наступление по пустынной Аризоне продолжилось через неделю. Я дал людям немного передохнуть. И потом мы двинулись дальше на восток, и снова все поселения и форты на нашем пути сдавались нам без боя. Правда, на перевале Апачи, расположенном в 75 милях к востоку от Тусона, наш авангард столкнулся с отрядом Апачи, с которыми мы смогли вступить в переговоры, благодаря моим индейским разведчикам. Двое из них знали язык Апачи, поэтому мы все же смогли пообщаться с этими свирепыми воинами. При этом сначала вождь Апачи, которого звали Красный Рукав, вел себя очень агрессивно и вызывающе. Однако, когда он узнал, кто я такой, то как-то вдруг резко сменил свое поведение и начал общаться со мной очень вежливо. Меня это удивило. И я, конечно, поинтересовался об этом у нашего индейца-разведчика, который был переводчиком во время разговора с апачами. И тот мне сообщил, что среди апачей у меня, оказывается, сложилась репутация очень опасного воина и военного вождя. После той бойни, что я им устроил в Калифорнии пару лет назад, апачи начали меня уважать и бояться, и даже дали мне прозвище «Красный медведь». «Красный» — это значит «красный от крови». Медведи же у этих индейцев считаются самыми опасными и свирепыми хищниками. А я тогда очень многих индейских воинов убил. Ну, а те, кто все же смог спастись и удрать с поля боя, рассказывали потом обо мне и моих людях очень страшные небылицы, чтобы хоть как-то оправдать свой разгром и позорное бегство. Поэтому среди племен апачей мое прозвище уже даже стало нарицательной страшилкой. Красным медведем индейцы теперь своих непослушных детей пугают, и не только апачи, между прочим. Поэтому сейчас этот военный вождь апачей, узнав, кто перед ним стоит, и стал таким вот вежливым. В итоге, мне удалось спокойно поговорить с этими индейцами, и даже договориться с ними о совместных действиях против конфедератов. И мое предложение совершенно неожиданно было воспринято апачами с огромным энтузиазмом. В индийском обществе очень уважают умелых воинов и талантливых военных вождей, и свирепые апачи сочли за честь, что их теперь будет вести в бой сам Красный Медведь. Я же уже успел стать для них легендой. А какой воин не мечтает стать частью легенды? Ведь для воинственных апачей война – это спорт и развлечение. Нет у этих разбойников еще национального самосознания. Им все равно с кем воевать. Главное, чтобы это было прибыльно и интересно. А когда ты пойдешь в набег вместе с Красным Медведем, которого здесь все индейцы прекрасно знают и уважают, то это будет очень прибыльно и круто. Ведь такой выдающийся военный вождь обязательно приведет своих людей к победе и огромным трофеям. А ради этого все воины апачи и живут, чтобы как можно эпичнее воевать, побеждать и грабить. И все это, по мнению апачи, я им смогу обеспечить. Ну, и еще эти воинственные индейцы были совсем не идиотами. Когда они увидели, какая армия за мной идет, то очень быстро сообразили, что в ее рядах смогут добиться гораздо большего, чем если бы они воевали с белыми самостоятельно. Такое же тут уже не раз случалось в Америке, когда одни белые нанимали индейцев для войны против других белых, и индейцы с радостью резали потом ненавистных бледнолицых, пользуясь покровительством уже других белых колонистов. Поэтому в том, что апачи так охотно согласились поучаствовать в моей войне против конфедератов, не было ничего удивительного. Они ведь и раньше с техасцами уже воевали, и совсем не питали к ним каких-либо симпатий. Тут индейцами руководил голимый расчет. Я ведь предложил апачам хорошенько ограбить других белых, так почему бы и нет? Впрочем, я подозреваю, что если бы предложил им вместо белых пойти воевать с какими-нибудь индейцами вроде Наваха или Чероки, то апачи и на это бы с радостью подписались. Тут эти краснокожие аборигены мне Портоса из трех мушкетеров напоминают. Тот тоже говорил, что он дерется, потому что дерется. Вот и апачи точно такие же, этим лишь бы подраться и ограбить кого-нибудь. Мы заключили по-быстрому с вождями апачи договор о совместных действиях. При этом я им еще и подарил немного старых дульнозарядных ружей из своих трофеев, что я взял с конфедератов капитана Хантера. Это чтобы закрепить нашу сделку. Индейцы любят получать такие вот смертоносные подарки. После чего калифорнийская колонна направилась дальше на восток прямиком к Рио-Гранде. Но теперь с нами еще и ехало 400 конных апачей. Вот такое подкрепление я приобрел, договорившись с нужными людьми. Но самое главное, это совсем не эти сотни индейцев, что будут теперь нам помогать в этом походе. Главное, что апачи сейчас перестанут нападать на моих солдат и фуражиров у нас в тылу. А то ведь снабжать войска в этой пустыне довольно сложно. А если на ваших снабженцев при этом еще и нападают злые индейцы, то этот процесс превращается в очень сложный квест. Но сейчас апачи пока обещали нас не трогать, а направить всю свою разрушительную деятельность против конфедератов. Глава 27. Техасский рейд. Дальнейшее наше продвижение к границе Техаса было довольно спокойным. Противника до самой Рио-Гранде мы так и не встретили, и мои люди немного заскучали. К границе Техаса мои силы вышли сразу в двух местах. Калифорнийскую колонну при подходе к долине Рио-Гранде я разделил на две части. Первая часть войск под командованием полковника Бауи направилась на северо-восток к форту Торны и взяла его без боя, так как эти укрепления на берегу Рио-Гранде были поспешно оставлены противником. Сам же я возглавил другую часть наших сил и направился с ними к форту Филмор, который также оказался пустым, и 30 июня 1862 года мы его заняли. Странная какая-то у нас война получилась, мы же через всю Аризону прошли без боев, если не считать уничтожения нами роты кавалерии техасцев, то противника мы там не видели. Хотя севернее в Нью-Мексике в то же самое время кипели довольно активные боевые действия, пока мы просто гуляли по пустыне. Там войски Союза смогли потрепать силы Конфедерации, которые под их натиском начали отступать обратно в Техас, но все это происходило севернее тех мест, где сейчас находилась Калифорнийская колонна. Тут же на границе западного Техаса и Аризоны царила какая-то нереальная тишь да гладь. Наши союзные апачи по моей просьбе смогли ночью переправиться на вражеский берег Рио-Гранде и поймать там несколько солдат Конфедерации. Среди них был даже один офицер, лейтенант Джеффри Роуз. Индейцы этих пленников привезли ко мне, и от тех конфедератов я узнал, что сейчас творится в округе. Оказывается, что в Нью-Мексике дела у Конфедерации шли отвратительно. Понеся большие потери, генерал Сибли начал отходить к границе Техаса, а здесь о нашем приближении уже все знали. Но у Конфедерации тут в западном Техасе было очень мало войск, да, их сейчас на моем участке практически и не было. Самые боеспособные части ведь ушли еще раньше вместе с генералом Сибли в Нью-Мексику, и там их серьезно потрепали, а здесь вражеских солдат осталось очень мало, а на все запросы о помощи к властям штата Техас и Конфедерации был получен ответ, что помощи в ближайшем времени можно не ждать. Сейчас все силы конфедераты бросили на восток страны, где в это время кипели грандиозные сражения. Поэтому большая часть войск южных штатов была в данный момент задействована там, а западному Техасу придется выкручиваться самостоятельно. Эти новости меня очень сильно порадовали. Тем более, что мне удалось установить связь с генералом Кенби, командующим силами Союза в Нью-Мексике. Конечно, никаких радиостанций или телефонов здесь еще не было, тут даже телеграфа еще не имелось на этих диких землях западного Техаса, а про Аризону я вообще молчу, это обыкновенная страна индейцев, и цивилизация сюда еще не скоро придет, поэтому мы с генералом Кенби общались при помощи писем, которые возили конные курьеры, но тем не менее, я сообщил генералу о достигнутых нами успехах и о том, что у противника в западном Техасе в данный момент нет достаточных сил, чтобы нам противостоять, а потом предложил просто и незатейливо вторгнуться на эти земли и захватить их силой нашего оружия. Но Кенби начал юлить и отмазываться, заявляя, что у него нет для этого сил. И вообще, там еще где-то недобитый генерал Конфедерации Сибли поблизости бродит со своими потрепанными войсками. В общем, генерал Кенби не хотел ввязываться в эту авантюру. Из нашей переписки я понял, что этот безинициативный и трусоватый человек предпочитает получать приказы из Вашингтона. Есть, к сожалению, такие люди среди военных, которые любят тупо выполнять даже самые идиотские приказы, и ни в коем случае не проявлять инициативу самим. Мда, не повезло его подчиненным с командиром. Кстати, генерал Кенби и меня хотел застроить и приказать мне ничего не делать, и даже не смотреть в сторону Техаса. Но я ему напомнил, что мы с ним сейчас имеем одинаковые звания бригадных генералов ополчения и командуем отдельными корпусами. Он в Нью-Мексике, а я в Аризоне. Короче говоря, он мне не начальник, не хочет помогать. Ну и черт с ним, без этого труса справлюсь как-нибудь. Первой моей целью стал город Эль-Пасо, расположенный в 30 милях от форта Филмор, который мы сейчас занимали. Войск противника там практически не было. 50 местных ополченцев, вооруженных старенькими дульнозарядными ружьями. Это, вообще, ни о чем. С захватом этого города на 6 тысяч жителей легко справились мои кавалеристы из Китежлинда и Апачи. Сопротивления нам особого оказано не было. Вражеские ополченцы немного постреляли мимо, а потом быстренько сдались, так как мои бойцы стреляли гораздо точнее. Пленных конфедератов я отправил под конвоем через Аризону прямиком в Калифорнию. Там их впоследствии содержали в специальном лагере, пока эта война не закончилась. Впоследствии всех своих пленных конфедератов я отправлял туда же. Никогда не понимал некоторых американских генералов, которые своих пленных противников просто отпускали по домам под честное слово, что те больше воевать не будут. Ведь чистейший же водоидиотизм. Такие клятвы здесь почти сразу же нарушают все, кому не лень. Это же вам не средневековая Европа с ее рыцарями, а циничная и лживая Америка середины 19 века. Тут люди постоянно врут с самым честным видом, и клятвы на Библии нарушают. Поэтому мои пленники так просто не отделывались, и всю войну сидели за забором в Калифорнии. Конечно, мы при этом немного пограбили город. Апачи, довольные как слоны, забрали себе почти все трофейное оружие из техасских ополченцев. и угнали большое количество лошадей у жителей Эльпаса. Мы же простых горожан грабить не стали, а просто и незатейливо вынесли все ценности из местного банка. Всего там оказалось 2 миллиона 300 тысяч 45 долларов наличности в монетах и банкнотах, и 12 килограмм золотых слитков. Кстати, слитки были сложены в опечатанные деревянные ящики. Видимо, их уже готовили к эвакуации, но не успели. Мы слишком уж быстро пришли в этот пыльный городок на границе с Мексикой. Между прочим, жители соседнего городка Хуарес, который находился неподалеку на мексиканской территории, со страхом и шоком смотрели, как мы грабим Эльпаса. Но я их заверил, что мы здесь и сейчас воюем с мятежниками, а гражданам Мексики бояться нечего. Мы же солдаты, а не бандиты. Впоследствии золото из банка Эльпаса я благополучно доставил в Форт-Росс, а наличными деньгами поделился со своими кавалеристами. Там же при захвате Эльпаса были только мои люди из Китежлинда, и я всем им выдал по 1000 долларов из тех миллионов, что мы взяли в банке. Для них это были огромные деньги, и благодаря этому, многие из них потом смогли досрочно выкупить свои участки земли у меня в собственность. Следующим под наш контроль перешел городок Сокорро, располагавшийся неподалеку к юго-востоку от Эльпаса. Тут, к сожалению, банка не было, поэтому мы только изъяли все оружие у жителей и оставили в городе небольшой гарнизон. Часть этого оружия, того что похуже, я отдал апачам, как и половину лошадей, что мы взяли тут. Позже во все захваченные нами поселения Западного Техаса подходила наша пехота в качестве гарнизона, закрепляя таким образом эти земли за Союзом. Я же предпочитал использовать для захвата и грабежа территории Техаса свою кавалерию и конных апачей. Форт Куитмин, расположенный к юго-востоку от Сокорро, также оказался брошенным конфедератами. Они оттуда так поспешно удирали, что забыли там довольно много пороха и провианта. Мне вот интересно, а почему они хотя бы порох-то не подожгли, чтобы он нам не достался? Не могу я понять здешнюю логику. Не воюют так. Эти конфедераты здесь в Техасе как будто не на войне, а в игру какую-то интересную играют, где убивают понарошку, и порой их нелогичные поступки меня в тупик ставят. После захвата форта Куитмин мы прошлись вниз по течению Рио-Гранди до города Президия. Там опять нам улыбнулась удача в виде очередного банка. Правда, этот банк был поменьше, чем в Эльпаса, и золота в его хранилище не было, а денег там имелось лишь 638 тысяч долларов в монетах и банкнотах. Причем монет из золота и серебра было больше, чем бумажных денег. Видимо, тут люди еще не до конца доверяли банкнотам. Зато мы смогли ограбить в окрестностях Президия два больших ранчо, принадлежавших Джону Спенсеру, который был, наверное, самым богатым скотоводом в этих местах. С ранчо мы угнали несколько сотен прекрасных лошадей верховой породы и коров породы техасский лангхорн. Часть лошадей я по договору отдал апачам, а остальной скот забрал себе. Впоследствии всех этих лошадей и коров мы перегнали в Калифорнию, и потом стали разводить их на моих землях в Китежлинде. Это были элитные породы скота, отличавшиеся выносливостью, силой и неприхотливостью. Джон Спенсер был отличным скотоводом, который знал толк в этом деле, но ему не повезло, так как Техас принял сторону конфедерации в этом конфликте, и потом в Техас из Калифорнии уже пришел я со своими бойцами. Ничего личного, а только бизнес. В этих рейдах я сразу же вспомнил свои приключения в рядах канзасских джихакеров. Только тогда я очень сильно рисковал, угоняя лошадей по мелочи, а сейчас этот риск был сведен к минимуму, и я ворую скот сотнями голов, так как у местных скотоводов просто не было таких сил, чтобы противостоять моим многочисленным кавалеристам и союзным апачам, которые кайфовали от такой вот огромной добычи, что на них свалилось, благодаря мне. Красный Рукав потом мне признался, что за всю историю племенного союза апачи они не брали столько богатой добычи ни в одном из походов. В общем, он был рад, что тогда меня послушался и пошел за мной в этот поход против конфедератов. Ведь из него все воины апачи потом вернулись очень состоятельными людьми. Вообще-то, на западе Техаса сейчас в 1862 году проживало не так уж и много людей. Поселений тут было не очень много, но нам не пришлось их искать, так как у нас имелись прекрасные проводники из местных апачей. Эти индейцы же здесь тоже жили, а не только в Аризоне и Нью-Мексике. Поэтому в отряде вождя апачей Красного Рукава, который сейчас действовал вместе с моими кавалеристами, имелись несколько воинов, прекрасно знавших эти места. Вот они-то нас и наводили прямо на поселение белых людей и мексиканцев, которые мы захватывали практически без боя и последовательно грабили, уводя у поселенцев скот и отбирая оружие. Те поселки и ранчо не были крупными поселениями, и банков мне, к сожалению, там больше не попадалось. Правда, зверствовать я апачам не разрешал, не разрешал им убивать жителей Техаса и насиловать их женщин, и они мои требования выполняли, так как я щедро с ними делился захваченными трофеями, в основном оружием и лошадьми. Деньги и золото индейцев не интересуют, поэтому все ценности я забирал себе, частично делясь со своими кавалеристами. Кроме мелких поселений в Западном Техасе, мы за этот месяц взяли под контроль еще два форта, брошенных войсками конфедерации незадолго до нашего прихода, Форт Дэвис и Форт Лютон. И лишь 6 августа 1862 года мы, наконец-то, встретили солдат противника. 49 техасских ополченцев под командованием капитана Уильяма Адамса засели в форте Стоктон, построенном у водного источника Команч Спрингс. Место это было стратегически важным. В этих местах воды не так уж и много, и малочисленные ее источники необходимо держать под контролем, если вы, действительно, хотите контролировать эту территорию. Поэтому еще в 1859 году здесь армия и построила этот форт, а потом в 1861 году с началом американской гражданской войны конфедераты эти укрепления захватили, и теперь сюда уже пришли мы. Когда мы начали с техасцами вести переговоры о сдаче нам форта, то внезапно прискакал один из наших союзных апачей, который сообщил, что сюда движется большой отряд врагов. Индеец этот был неграмотным и считать не умел, но из его разъяснений я понял, что у противников той армии людей больше, чем у нас с красным рукавом. Эта новость взбодрила меня не по-детски. Оставив заслон из 50 апачей возле форта Стоктон, чтобы капитан Адамс вдруг не ударил нам в спину или не удрал оттуда, я повел свою армию, состоящую сейчас из 500 кавалеристов из Китежлинда и 300 апачей, прямо навстречу приближавшемуся отряду противника. В предстоящем сражении я опять хотел провернуть фокус с засадой. Вот не вдохновляет меня тактика, которую тут используют местные вояки. Не хочу я в открытую ровными шеренгами ходить в атаку на противника. Поэтому я тщательно выбрал место предстоящего сражения, расположив своих людей на холмах вдоль дороги. Апачи тоже там попрятались рядом с нами. Уж что-что, а в засадах эти аборигены смыслят. Им не пришлось объяснять долго мой замысел. Сотня воинов апачей при этом верхом на своих мустангах отправилась навстречу приближавшейся армии конфедератов. По моему замыслу, они должны были заманить в нашу засаду вражескую армию. И это им удалось. Правда, лишь частично. Примерно через полчаса до нас донеслась частая стрельба и дикие индейские боевые кличи. Потом из-за поворота горной тропы выскочили разгоряченные апачи и на полном скаку пронеслись мимо нашей затаившейся засады. За ними буквально по пятам скакали около 400 кавалеристов конфедерации. И меня это немного смутило. Я то думал, что врагов будет больше, а тут всего-то 400. Впрочем, это не помешало мне подать сигнал на открытие огня. Когда вражеская конница приблизилась на дистанцию уверенного поражения, застучали частые выстрелы из наших винтовок и карабинов. Заработали оба пулемета, выплевывая в сторону врагов настоящий свинцовый ураган. Забабахали однозарядные индейские ружья. Мда, врагам сейчас не позавидуешь. Попав под такой жестокий огонь, с поля боя смогли удрать лишь 26 техасских всадников. Правда, далеко они уйти не смогли, и вскоре были настигнуты конными апачами и добиты. Последнего конного конфедерата индейцы убили прямо на глазах подходящей к месту этой бойни пехоты противника. А этих пехотинцев тут подошло побольше, чем появилось ранее вражеских всадников, угодивших в нашу засаду. Эх, жаль, что не вся эта армия врагов в нее влетела. Теперь то противника нас уже знал. Конфедераты же не слепо глухие идиоты. Они прекрасно слышали наши выстрелы и потом увидели поле боя, усеянное телами убитых техасских кавалеристов и их лошадей. И это их сильно насторожило. Хотя из врагов эти пехотинцы сейчас видели только сотню апачей, горцующих на своих резвых мустангах вдалеке. Но ведь индейцы не смогли бы убить так быстро и так много кавалеристов конфедерации, слишком уж их мало здесь было для этого. Поэтому полковник Стил, командовавший сейчас 1500 своих пехотинцев, приказал им остановиться и никуда пока не двигаться. В общем, он оказался довольно умным и осторожным командиром, и не хотел приближаться к нашей засаде, которая только что убила всех его кавалеристов. Там же за очень короткое время погибло сразу 400 всадников из Техаса. А здесь так не воюют. Тут обычно несколько сотен или тысяч человек сходятся ровными и красивыми шеренгами на открытом поле под музыку на дистанцию выстрела из гладкоствольного мушкета. После чего начинают стрелять, обычно не очень точно и результативно, а потом бросаются в штыковую атаку. И обычно одной только стрельбой тут убивают мало народу. Больше солдат гибнет в рукопашной схватке. А здесь полковник конфедератов явно видел в свою подзорную трубу, что там на горной тропе сейчас лежат только убитые техасцы. А вот их противников среди тех трупов нет. А это значит, что их там поубивали, стреляя издалека, не вступая в рукопашную схватку. Но чтобы убить так быстро сразу 400 человек, то тут нужна армия не меньше 3000 стрелков, которых здесь вражеский командующий не наблюдал. И это его пугало еще больше. Это же было непонятно. А непонятное всегда пугает больше, чем привычные страхи.